несколько таких очень важных моментов про преподавателей йоги. Опыт показывает, что меньше чем за 4 года, а это 208 недель, ничего путного из людей не получается. Могу даже поделиться некой такой статистикой, такими тенденциями, чтобы в будущем, если возникнет такая возможность, вы не наступали на одни и те же грабли. Обычно ситуация такая, что в течение года, как правило, те, кто пришел учиться на преподавателей йоги, худо-бедно учатся. Вопрос, кто есть кто, кто действительно преподаватель йоги с большой буквы, а кто случайно попал, несмотря на то, что сам человек говорит, видно только лишь на третьем году обучения. Вероятно, это как-то связано с чисто психологическими циклами действия, может быть, нервной системы человека. Ну, то есть, вот, не хватает на большее человека определенного времени. То есть, сперва, как правило, подъем, потом, безусловно, спад, после которого опять подъем, потом опять спад, и вот те люди, которые могут преодолевать спады, те и остаются. Те действительно могут властвовать над собой, те действительно могут заниматься самопознанием и держать себя в узде. И только лишь они таким образом вырабатывают нужные качества, чтобы когда они приходили в зал, люди их слушали. Если же человек не умеет властвовать над собой и держаться, да, во время спада, он уходит. Но это даже очень хорошо. Почему? Потому что человек, который не умеет держать себя в руках, и если такой человек приходит преподавать йогу в зал, все моментально это невербально начинают ощущать. Такому человеку, как правило, не ходит никто на занятия. Они чувствуют, ну как можно учиться у того, кто над собой не работает? Понятно, ты можешь что-то знать, что-то ты можешь узнать через 20 лет, через 40 лет. Никто от тебя не будет требовать, что если ты будешь преподавать йогу, ты там должен уже по воздуху летать. Нет, это никому не надо. Но все очень четко чувствуют, работает ли человек над собой или нет. Как правило, к третьему году обучения очень четко вырисовывается внутренний характер. Кто чего стоил. Вот. И, ну а самую такую точку можно поставить где-то через вот 4 года, 4, может быть, 5 лет. Ну там тоже, знаете, ну, человек от человека отличается, и бывают разные склады темпераментов, характера и так далее. Но опыт показывает, что те, кто учатся на преподавателя йоги, по-настоящему учатся, для них этот срок пролетает мгновенно. В особенности, когда начинает практика преподавания. А мы считаем, что, конечно же, без практики преподавания очень тяжело подготовить инструктора йоги. Но опять же, где взять эту практику преподавания, если у вас не было опыта? Вот и приходится эти группы объединять, чтобы они, грубо говоря, друг на друге тренировались, прежде чем их можно будет выпустить в люди, в зал, для людей, которые пришли уже на йогу с улицы. Безусловно, люди, которые пришли на йогу с улицы, не должны, они за это деньги заплатили, они не должны терпеть, чтобы им преподавал кто-то, ну, неквалифицированный, то есть тот человек, у которого не было опыта. И вот здесь вот, как правило, кольцо замыкается. Чтобы был специалист, у него должна быть практика преподавания. А чтобы была практика преподавания, на него уже кто-то должен ходить. А ходят только на специалиста. Да? И вот порвать этот, как бы, круг, это известный круг везде, очень тяжело бывает. И когда, ну, фактически у нас такая идеология, что 2 первых года вы изучаете теорию на очень серьезном уровне. И сами практикуйте по полной программе. Вы должны как можно больше посетить семинаров, занятий, лекций, как бы пропитаться йогой. А потом, следующие 2 года, вы уже начинаете изучать высшие разделы йоги. И вы начинаете учиться читать лекции по йоге, вести какие-то индивидуальные занятия. Но то, что уже требует более высокой квалификации. И плюс еще вы начинаете в своей группе, грубо говоря, друг на друге тренироваться, вести йогу. И после набора определенных занятий, после определенного количества проведенных занятий, только после этого вы понимаете вкус, как надо преподавать. Вот, поэтому обучение растягивается прилично. 208 недель. Иногда спрашивают люди, почему так много? Я всегда встречный вопрос. Разве это много? А 10 лет учиться? В некоторых ашрамах в Индии 10 лет. Нет, это предел, это минимальный предел. Вот я не верю в инструкторов йоги, которых делают за 3 месяца. Я не верю в инструкторов йоги, которых делают за полгода. Это может быть люди, которые действительно вызубрили прекрасно теорию. Но я с трудом себе представляю, что за это время можно хоть какую-то вменяемую практику преподавания пройти. А без практики преподавания, когда у вас нет навыка работать с живыми людьми, собственно, вы бумажный специалист. Со всеми вытекающими последствиями. Ну, в общем, так или иначе, если учиться, учиться бывает очень интересно. Почему? Потому что есть разные направления. И есть возможность реализовать себя. Так как мы постоянно, у нас какие-то разные проекты есть, где все зависит только лишь от человека. То есть никто ему мешать не будет, все будут только помогать. И все зависит от него. Знаете, обычно мы думаем, вот если бы у меня были условия, я бы развернулся. Ой, какая это иллюзия. Вот мы время от времени предоставляем условия, а люди не разворачиваются. Точнее, начинают хороший старт, а потом внутреннее отношение к жизни не позволяет это продолжать, и все разваливается. Знаете, очень, очень хорошая школа жизни. Ну, как вообще обучение идет? Обучение, безусловно, с формальной точки зрения вы должны посещать и изучать через интернет или вживую определенные мастер-классы. Первый период обучения, период первых 108 недель, это в районе 108 мастер-классов вы должны пройти. Как правило, это специальные занятия. Также посещать семинары, где, значит, вы общаетесь, лекции. У нас очень четко развита еще система наставничества. То есть за каждым студентом мы сейчас, за каждым младшим студентом мы сейчас закрепляем старшего наставника, который следит с какой-то периодичностью, как у него идет вообще процесс, ну, процесс обучения. Что греха таить, друзья, йога — это вещь, которая, ну, фактически открывает то, что у вас заложено. Но поверьте, тот клад, который у вас заложен, и раз покрыт вот такенным слоем всякой грязи, которую вы успели накопить в этой или в прошлых жизнях, я не знаю. И вот для того, чтобы добраться внутри до своего сокровища, приходится лопатами разгребать свою какую-то негативную карму. И когда вы чувствуете, что есть старший товарищ, который, ну, в общем-то, следит, и который может помочь, в особенности, когда, знаете, бывает такая негативная карма, когда, ну, собственно, тебе ничего не хочется делать. И когда кто-то из старших обращается и помогает тебе выходить из этого состояния, это, конечно, очень серьезная практика. Вообще работать с людьми и помогать другим людям, это очень почетно, ответственно. И, как ни странно, это быстрейший метод преодолеть свою же собственную негативную карму. Вот, помогая другим, вы, по сути дела, помогаете себе. Если вы помогли в обучении там студенту, у которого там депрессия началась, и помогли выйти ему из депрессии, то сам абсолют, сама вселенная придет к вам на помощь, когда у вас будет что-то неразрешимое. Это логика устройства нашего мира. Очень приветствуем мы проведение диспутов. Конечно, здесь есть некая такая, к сожалению, один негативный момент. 4 года обучения едва хватает для того, чтобы научить студента или будущего инструктора преподавать 4 вида йоги – хатху, крию, мантру и пранаяма-йогу. Плюс научить его хотя бы в первом приближении читать лекции. Потому что нужно не только занятия, но еще и популяризация йоги. А популяризация йоги лучше всего идет через лекции. В конце концов, потом, когда студент сам пойдет или выпускник пойдет преподавать, он может сперва читать лекции, там, бесплатно, скажем, чтобы наработать аудиторию, которая уже к нему придет на занятия. То есть это некая такая связка. Так вот, с трудом мы успеваем за это время, и, конечно, все более тонкие моменты исследования йоги по переоткрытию, более тонкие моменты теории, на них, конечно, времени, как правило, всегда не остается, и, как правило, этим занимаются уже выпускники, которые уже начинают преподавать. Да, вот тогда есть время после этих 4 лет уже осмыслить более тонкие моменты. Хотя это очень захватывающее занятие переоткрытия йоги. Но если есть хоть малейшая возможность, мы призываем студентов вести дискуссии, обсуждать, иногда в, так, знаете, такой, в провокационной форме, когда кто-то, вот допустим, должен уметь отстаивать заведомо неправильную свою точку зрения. А все должны доказать, что он не прав. Потом поменяться ролями. Или, допустим, друг с другом провести... Ну, в общем, целый спектр таких вот действий можем проводить. Но, опять же, настолько, насколько нам позволяют ресурсы. К сожалению, ресурсы... Хотелось бы всегда большего. Ну и, наконец... Да, и что, с чего начинается обучение? Обучение, конечно, начинается с очень тяжелой базовой теории, так называемой аксиоматики йоги. То есть это тот каркас, тот скелет, не изучив который, вы не поймете, чем отличается, скажем, одно упражнение от другого, одна школа йоги от другой, вообще от философии не разберетесь. Вот, конечно, аксиоматика йоги, это, если пока вы ее не изучите, собственно, вас и... С вами мало о чем можно говорить. И... Это некий такой даже, знаете, понятийный пласт, на котором вы можете общаться с единомышленниками и друг друга понимать. Аксиоматика йоги – это как язык общения. Аксиоматика йоги – это, как, знаете, как математика в науках. Какой-то общий знаменатель, о чем бы вы ни говорили, потому что можно сколько угодно спорить о чакрах, о каких-то ощущениях внутренних, о каких-то там энергиях кундалини, о третьих глазах и прочее-прочее, но потом выясняется, а что вы подразумеваете под этим термином неясно, под этим неясно, под другим неясно, под третьим неясно. И очень часто спор таких людей двух, которые не знают аксиоматику йоги, это спор ни о чем. В то же самое время, если вы разговариваете на одном языке, вы помогаете друг другу лучше, объемнее осознать грандиозное наследие йоги. Ну и ситуация такая, что, конечно же, те, кто прошел курсы по подготовке преподавателей йоги, в дальнейшем, во-первых, часть студентов помогает учиться другим, ну, выпускники помогают учиться тем, кто еще учится, так как, грубо говоря, как бы передают свой опыт. Кто-то затем идет преподавать йогу профессионально. То есть, ну, грубо говоря, ничем больше не занимается, кроме как преподаванием йоги. Кто-то совмещает преподавание йоги со своей основной работой. Кто-то не преподает йогу в зале, но занимается популяризацией или продвижением каких-то других проектов, связанных с йогой. Потому что, вы понимаете, ну, провести занятия в зале – это вещь очень ответственная. Но это самое простое, что можно сделать. А вот, допустим, найти помещение, арендовать его, сделать рекламу, распространить эту рекламу, найти людей, которые придут заниматься в зал. Это очень тяжело. Поэтому получается так, что первые 108 недель обучения мы в большей степени делаем акцент на том, чтобы будущий преподаватель умел преподавать, а оставшиеся 100 недель или 3-4 год в большей степени уделяем вниманию, как сделать так, чтобы к тебе на занятия пришли люди. Ну не будешь же ты в конце концов пустому залу преподавать. И вот также могу так поделиться опытом небольшим. Очень тяжелая ситуация. Иногда случается так, что человек прекрасно умеет вести занятия в зале, но не умеет организовывать все занятия. То есть, грубо говоря, к нему на занятия никто не приходит. В лучшем случае он идет устраиваться в какой-то фитнес-центр, и за него рекламой занимаются другие, тогда худо-бедно к нему приходит группа людей, и он с ними работает, а вот сам не умеет этим заниматься. И жизнь нас заставила, в общем-то, студентов учить не только лишь преподаванию йоги, но еще как себя раскрутить, как сделать так, чтобы о вас узнали, как сделать так, чтобы вам приходили люди в зал. Почему? Ну, логика простая. Если, скажем, вы профессиональный преподаватель, и, грубо говоря, вы с этого зарабатываете себе на жизнь, то вы должны это делать эффективно, чтобы вам хватало денег, чтобы вы могли арендовать зал, делать рекламу, ну и самим жить как-то, в конце концов, вы же тоже живой человек. Вот, и, собственно говоря, мы уделяем и этому большое внимание, как сделать людей успешными. Правда, эти навыки, они потом применимы не только в йоге, вообще, в чем бы вы ни занимались, каким-то другим видом деятельности. Друзья, чудесненько, вот такая моя... Да, и, значит, смотрите, если вас интересует, если вы интересуетесь стать преподавателями йоги, я попрошу вас всю информацию получить на таких сайтах, как openyoga.ru или openyogaclass.com. Найдите соответствующие ссылки, свяжитесь с соответствующими людьми, позвоните им. Не стесняйтесь, у нас очень все дружественно и вменяемо. Поговорите, выясните какие-то нюансы, потому что есть требования. Требования, ну, достаточно разумные, но достаточно такие существенные. То есть, обучение, как я еще раз сказал, мы рассчитываем на 208 недель. Первый, как бы, он состоит из двух этапов. Первый этап это 108 недель, и второй этап это 100 недель. И, собственно говоря, между этими этапами можно взять тайм-аут, можно взять какой-то отпуск. Потому что если вы вдруг, знаете, ну, знаете, тяжело планировать свою жизнь сразу на 4 года вперед. Ну, хотя бы запланируйте на 2 года вперед, чтобы потом, если вдруг что-то у вас в жизни поменяется, вы могли вернуться и доучиться. Понятно, но только тогда, конечно, вы за первую часть изучите только возможность преподавания, теорию очень глубоко, все вот эти базовые моменты, которые полностью вас подготовят к преподаванию йоги, но вот уже высшего пилотажа, как-то читать лекции или как-то организовывать занятия и масса-масса другого, конечно, это придется уже попозже вам получать. Опять же, лучше, конечно, все сразу, но не у всех получается. То есть система достаточно гибкая и вменяемая. Единственное, что от вас требуется, это ваша воля. Все остальное приложится, как показывает практика. Все. Если у человека есть воля, сама Вселенная разворачивается так, как надо. Вот. Если вот воли нет, тут уже ничего не поможешь. Хоть какие требования не выставляй, даже самые лояльные, все равно толку не будет. Поэтому за более детальной информацией, во-первых, еще раз зайдите на сайты, потом после сайтов или перед сайтами позвоните, свяжитесь с теми, кто вам более подробно об этом расскажет. Вот. Ну и уже делайте для себя выводы, если вы чувствуете в себе вот эту силу тащить открытую йогу дальше. Это очень серьезный шаг, он очень много вам даст в жизни, он, конечно, вас разобьет как личность, но сразу должен признаться, он и потребует много. То есть не бывает вот так вот, знаете, все на халяву, только лишь вот прямо пропорционально своей собственной работе, усилию, выдержке вы получите результат.